язык. Я поэт, моя работа никогда не кончится. И днем и ночью пишу строчки. Поэт — это не яд, потому хватит лить гной, брат. Много гадов, но жало вырвать способен поэту сплетников и скептиков. Покой ума выше соблазнов и греховных выпадов. Дети сатаны под злой эгидой. Выпрыгни из клетки, не устал быть марионеткой. Поэты глотают таблетки, чтобы писать краше строки. Но рифма однобокая, боком выходит дело отцов неправедно мыслящих. Их тысячи исписались рэп. Перевелись хип-хопперы на одного толкового. 10 платных хип-хоп школ. Какой там нахер хип-хоп, деньги положи на стол. Спроси, какой элемент я практикую. Скажу все, но в основном знания. Нет больше яда в строках, поэт принес послание. Уличный философ мысли не в портфеле носит. Слушай сюда, тип, у меня есть история. Уличный кастинг под обстрелами. Работа зул устроить и помогать обществу не только словом, но и делом. Птичка на проводе мне пела. Я записал в эфире музу. Mix Master Free. Oh. Funk, funk, funk. Только funk. Только funk. Только funk. Спасет наш мир. Oh. Много дикого рэпа, мало фанка.